Глава 40. Штатное трепло. После душа Недертон надел серые брюки, черный свитер без высокого горла и черный пиджак. Все это было среди вещей, которые Тлен положила в шкаф. Теперь в душ отправилась периферальная. Недертон слышал, как работают насосы, и гадал, какая часть льющейся сейчас воды недавно текла по его телу. Водный баланс в яхте был рассчитан на путешествие по пустыне. Тлен предупредила Недертона не открывать в душе рот, чтобы ничего не попало внутрь. Когда включался душ, работали по меньшей мере два насоса, втягивая всю влагу до капли для последующей очистки. Журчание душа утихло. Через несколько минут вышла Тлен, за ней периферальная, которая после мытья лучилась, будто только что создана. Сама Тлен по-прежнему была в конфиденс-костюме, а вот периферальная сменила шорты с топом на черную рубашку и джинсы, сделанные по образцу тех, что были на Флинн при их первом разговоре. «Она постриглась?» — спросил Недертон. «Мы обратились к парикмахеру Доминике, показали ему файлы вашего разговора. Он, кстати, искренне восхитился прической». «Она совсем не похожа. Ну, разве что волосы. А такое делали прежде? Ну, кто-нибудь из срезов пользовался перифералью?» «Чем больше я об этом думаю, тем естественнее мне это кажется. Однако, насколько я знаю, никто еще не пробовал. Впрочем, континуумисты скрытны, а периферали такого качества находятся преимущественно в частном владении. Хозяева их часто не афишируют». «Так как мы это будем делать с Флинн?» Перифераль глядела на него, а может, и не глядела, просто ему казалось, он нахмурился. Она отвела взгляд, и он подавил желание извиниться. «Мы положим ее на койку в задней каюте», — сказал Тлен. «Поначалу возможно нарушение равновесия, тошнота. Я поздороваюсь с ней, помогу сориентироваться. Потом приведу ее сюда. Ты можешь сидеть за столом, где она видела тебя прежде. Непрерывность впечатлений». «Нет, я хочу видеть, как она прибудет». «Зачем?» «Я чувствую некоторую ответственность», — ответил Недертон. «Ты наше штатное трепло. Вот и держись своей роли. Я не претендую на то, чтобы тебе нравиться. Если бы ты сильно мне не нравился, я бы дала тебе понять». «Лоубер звонила?» «Нет», — ответила Тлен. Возникла эмблема Лоубер, мягко пульсируя золотом и слоновой костью.